«Слышь, Ганс, а ты почему мне этого топтуна не показал?» – задал Грубер вполне логичный с его точки зрения вопрос. «Да что ты не подумал?» – Ганс почесал затылок. «Вот ведь, и правда надо было показать. С другой стороны, если бы ты подошел на час раньше, то некому было бы что-то показывать. Сожрали бы тебя», – добавил он уверенно. «Ты на данном этапе не только с Рубером, но и с топтуном вряд ли справился бы. Судьба», – тихо произнес Грубер. После этого они практически не разговаривали, и шли молча, думая каждый о своем. Когда показался поезд, Ганс опустился на землю и вытащил из рюкзака бинокль. «Добрались уже», – прошептал он, кивая в ту сторону присевшему рядом с ним Груберу. «Вон, смотри, три бегуна возле второго вагона стоят, качаются. Чувствуют, что в вагоне мясо лежит, а входить почему-то боятся. Наверное, того, кого Анж приговорил». «Чувствуют, даже дохлого опасаются». Ганс протянул новичку бинокль, и тот тут же поднес его к глазам. Сначала он хотел воспользоваться прицелом на винтовке, но затем передумал и довольно долго разглядывал существ, очень похожих внешне на людей. «Точно зомби», – прошептал он. «Такое чувство, что режиссеры фильмов ужасов здесь побывали и умудрились удрать, насмотревшись сценариев на всю жизнь. Разум все никак не мог смириться с тем, что это уже не люди. Есть такое дело», – кивнул Ганс. «И что, совершенно нет никакого лекарства?» Грубер протянул ему бинокль, потому что смотреть на этих существ, которые еще недавно были обычными людьми, не было никакого желания. «Есть, вон у тебя на плече висит. Правда, против тварей посильнее вряд ли поможет, но попытаться можно», – жестко ответил Ганс. «Пойми, они уже не люди. Все изменения произошли. Им теперь ничем нельзя помочь. Да, за ствол пока не хватайся. Нечего шуметь, еще привлечем внимание кого покруче. У тебя нож есть?» Грубер кивнул, опустил винтовку на землю и осторожно вытащил из сумки охотничий нож. «Хороший ножик», — одобрительно кивнул Ганс. «Бегуны не слишком опасны, а нам все-таки желательно в поезд попасть, так что, если Ганс и хотел предложить какой-то план действий, то не успел. Что-то привлекло внимание тварей. Возможно, иммунные слишком сильно шевелились, а может громко шептались, Грубер не смог бы дать точного ответа на этот вопрос. Головы всех трех бегунов одновременно повернулись в их сторону. Грубер широко распахнул глаза, потому что скорость, с которой двигались эти существа, поражала. Вот только что они стояли, тупо глядя на вагон и раскачиваясь с пяток на носки, и уже несутся в их сторону, быстро сокращая расстояние. Свистнул арбалет, посылая болт навстречу одному из бегунов. Еще раз выстрелить Ганс не смог, не хватило времени, чтобы перезарядиться, но тот зараженный, в которого он стрелял, нелепо взмахнув руками, рухнул на землю, дергаясь всем телом. Двое других даже внимания не обратили на то, что их приятель куда-то делся. Они налетели на людей, издавая странные урчащие звуки. Один из них кинулся на Грубера. Это было настолько неожиданно, что Грубер упал на спину, а бегун набросился на него сверху. Вот тут-то Грубер сумел разглядеть зараженного во всей красе. Он действительно выглядел как зомби, и запах имел соответственный. Нападал бегун без какой-либо системы, просто пытаясь добраться до незащищенной плоти упавшего человека. Грубера сразу же поразило то, что тварь, а теперь он уже не мог назвать ее человеком, обладала просто фантастической физической силой, совсем несоизмеримой с ее телосложением. Все эти замешательства привели к тому, что бегун, радостно заурчав, сумел вцепиться зубами в руку Грубера чуть выше запястья. К счастью, ему не удалось сразу же перекусить крупные для этой части тела сосуды и нервы. Второго же шанса Грубер ему не дал, вонзая нож в затылок бегуна, где, как он успел заметить, располагался почти такой же на вид кожный нарост, как и у Скрибера, который он определил как аналог нервного узла. Тварь тоненько завизжала и скатилась с него, позволяя Груберу вскочить на ноги и ударить ножом еще несколько раз. Ганс в это время неторопливо потрошил второго добежавшего до них бегуна. «С почином», — произнес он, не глядя на Грубера, продолжая ковыряться в том самом наросте на затылке. «Мог бы помочь, между прочим», — Грубер огляделся по сторонам, в надежде найти хоть что-нибудь, что помогло бы ему очистить нож. «Зачем?» — Ганс так искренне удивился, что даже отвлекся от своего увлекательного занятия и посмотрел на Грубера. «Ты вроде бы справлялся. Бегуны не слишком опасны, а тебе нужно начинать тренироваться, если у тебя, конечно, нет цели сдохнуть в ближайшее время. Мешок споровый вскрой и посмотри, может, что-то ценное обнаружишь. а не лучше ли сейчас оглядеться? Грубер недовольно посмотрел на своего невольного спутника. Вдруг поблизости кто-нибудь еще вертится? Лично я никого больше не вижу, а твари этого уровня настолько тупые, что никогда не догадаются ловушку устроить. Ага, если только тварь с более крепкими мозгами не попадется, способная ловушку организовать. Грубер лег на землю, подтянул к себе винтовку и принялся внимательно осматривать местность через прицел. Сам же говорил, мы как на ладони. Мелочь боится более крутых тварей. Ганс поднялся и пошел к тому бегуну, которого уложили первым. Они им вполне на закуску могут пойти. Поэтому я почти уверен, что больше здесь никого нет. Я боялся, что кто-то может с пути сбиться и набрести на этот проклятый кластер. Да казалось не зря. Вон, эти же набрели. Не любят зараженные это место, понять бы еще почему. Остальные, получается, с другой стороны в тот кластер, куда мы попытаемся проникнуть, прибегают. Но пока перезагрузка не произошла, могут и в степь забрести, так что ты прав, бдительность лишний раз не помешает, но уж до паранойи не надо опускаться. Ты думал, что и на заводе никого не будет, ядовито возразил Грубер, тем не менее, последовавший совету более опытного Ганса и поднявшийся с земли. Тут не угадаешь на самом деле. Ганс опустился перед телом и принялся разрезать споровый мешок. Анш также называл этот странный нарост, который у каждого бегуна располагался на затылке, но был не слишком крупным. А споровые мешки где могут располагаться? После нескольких минут колебаний спросил Грубер, вскрывая кожистую оболочку, точнее раскрывая свой же собственный разрез, приведший к гибели бегуна. У зараженных всегда на затылке. У тех, кого нельзя упоминать в суе, говорят, где угодно. Что мы ищем? Спораны. Это такие фиговины, чем-то на маленький виноград похожие. Вот такие. Грубер протянул ладонь, на которой лежали три виноградины. Ух, ты, целых три. Улей любит новичков, в который раз в этом убеждаюсь. Скупо улыбнулся Ганс и вернулся к своему прерванному занятию. А с этим что делать? Грубер указал на клубок грязно-серых нитей, похожих на свалявшуюся паутину. Ничего. Есть. Конечно, любители на спеке сидеть, но я нет. Наркота, она и есть наркоты. А от спека вообще, говорят, мозги на бикрень съезжают. Ганс поднялся, одновременно пряча в кармане несколько таких же виноградин, которые уже лежали в сумке Грубера в боковом кармане. Все страньше и страньше, пробормотал Грубер, закидывая винтовку на плечо. Ганс, а укусы зараженных не заразны, а я уже начал бояться, что ты и не спросишь. Хохотнул Ганс. Это первый вопрос, который новички всегда задают. Он внимательно посмотрел на Грубера и покачал головой. Нет, не заразны. Нам теперь многие болезни нипочем. Да и ранения быстро заживают, если они не смертельные, конечно. Но тут без помощи живчика никак не обойтись. Хорошо, Грубер поправил свое оружие, которое существенно оттягивало плечо. А винтовку где можно будет продать? Избавиться хочешь? Отговаривать не буду. Из такой дуры шуметь себе дороже. Если только ты не в военном отряде, отправленном специально добывать спораны. А что и такое бывает? А как же? Протянул Ганс. Еще как бывает, особенно на богатых стабах. Спораны в улье вместо валюты, ими рассчитываться можно. Ты мне вчера этого точно не говорил. Ты не спрашивал. Считай, что спросил. Так ведь не деньгами же расплачиваться. Здесь они что? Просто фантики. А от спаранов наша жизнь не зависит. И все равно, это неправильно, сжал губы Грубер. Какими бы ни были зараженные, они, мало того, что людьми были, так они еще и живые существа, которые сожрут тебя с превеликим удовольствием, стоит только зазеваться. Чудной ты, Грубер. Ганс подошел к нему и кивнул на поезд. Идем, и так времени столько потеряли. Свою карьеру мародера Грубер начал с электровоза. Ганс оказался прав. Никого они больше не заметили, и не нарвались на хитроумную ловушку. Мертвый поезд, где никого, кроме мертвецов не было, отдавал сверхъестественной жутью, флюиды которой чувствовали, похоже, даже зараженные. И только самые тупые не впечатлились и решили посмотреть поближе. Машинистов было двое. Они лежали на полу большой кабины, второй сидел в кресле за пультом управления. Именно на этих местах их настигли пули команды Анжа. Грубер недоуменно посмотрел на тела, он даже присел рядом с ними на корточки, чтобы лучше рассмотреть. Выглядели мертвецы так, словно они погибли не день назад, а как минимум лежат здесь пару лет, в виде мумий. Это так и должно быть? Грубер повернулся и посмотрел на нахмурившегося Ганса. Нет, вот так быть точно не должно. Плохое место, слишком чудное, даже для Улья. Давай уже быстренько сделаем дела и уберемся отсюда. У меня от этого места все волосы дыбом встали, даже в самых интересных и загадочных местах. Из электровоза они перебрались в первый вагон. Анж, похоже, подходил к своему делу очень ответственно. В каждом купе обнаруживались трупы, так же как и машинисты, похожие на высохшие мумии. Стараясь не слишком коситься на мертвецов, Грубер вместе с Гансом вытаскивал с багажных полок чемоданы и быстро просматривал содержимое. Ничего нового для себя Грубер не открыл. В чемоданах обнаружились именно те вещи, которые он подсознательно ожидал увидеть. Деньги, которые здесь в Стиксе не котировались. Документы, которые были никому не нужны. И все те вещи, которые люди берут с собой в недолгое путешествие, вроде зубных щеток и пачек с одноразовыми салфетками. Что конкретно мы ищем? После того, как они дошли до конца вагона, спросил Грубер. «Еду», — коротко ответил Ганс. «По идее, когда тот кластер перезагрузится, еды будет навалом, но когда это будет? А мы, в отличие от зараженных, твари нежные и привередливые, нас просто мясцо, которое бродит по улицам, не устроит. И может еще что интересное найдем». В первом вагоне ничего интересного найти не удалось, и они перешли в тот, в котором ехал домой Алексей, еще не обретший прозвища, там, в прошлой жизни. Вот тут-то Грубер долго стоял с отпавшей челюстью и рассматривал открывшуюся картину. Все убитые пассажиры были мумифицированы, а вот погибшие от лап, или что у него заменяет лапы, Скрипбера, парни из команды Анжа выглядели так, словно ненадолго прилегли вздремнуть. А вот это совсем-совсем ненормально. Грубер присел перед одним из них и перевернул тело с живота на спину. Глаза парня были закрыты, лицо бледноватое только. Если бы не дыра в груди и отсутствие дыхания, Грубер ни за что не смог бы сразу навскидку сказать, что парень мертв. Не было даже трупного окоченения, да и трупные пятна не тронули кожу. Чисто автоматически Грубер приложил пальцы к шее, чтобы уж наверняка убедиться. Пульса не было, и Грубер принялся проверять многочисленные карманы камуфляжной формы, надетой на парня. Потому, как резво Ганс начал шмонать тела именно этих ребят, стало понятно, что не только ради еды он так стремился попасть в этот поезд. В одном из карманов Грубер нашел небольшую фляжку. Отвинтив крышку, он принюхался. Пахло спиртом и несвежими носками. Живчик опознал содержимое фляжки Грубера и, не колеблясь, сделал маленький глоток. Качество напитка было почти такое же, как у Ганса, может только спирта чуть побольше. В другом кармане он обнаружил небольшой мешочек. Заглянув внутрь, Грубер обнаружил с десяток спаранов. Одобрительно кивнув головой, он ссыпал к ним те, которые получил с убитого бегуна, и спрятал мешочек теперь уже в нагрудный карман своей куртки. «А это ничего, что мы вроде бы своих обчищаем», — догадался спросить Грубер у Ганса, который уже успел обшмонать троих бойцов. Лично он никаких теплых чувств к своим несостоявшимся убийцам не испытывал, но вдруг вот так мародерствовать в Улье не принято, и они сейчас совершают какое-нибудь местное преступление. Ребята не обидятся, да и не нужно им уже все это. Ганс распрямился и, поморщившись, начал разминать ногу. Видимо, полученное ранение еще доставляло ему некоторое неудобство. «Патроны бери, они дорого стоят», — посоветовал он менее опытному новичку. «Оружие тоже ценится, но мы его на себе далеко не упрем». Грубер кивнул, давая понять, что все понял, и принялся ссыпать найденные патроны в сумку. Переходя к следующему телу, он уже знал, на что обращать внимание. «Я вот только одного не пойму, зачем Анж меня просил эту странную субстанцию выковыривать, если у каждого его бойца был живчик?» Очередную фляжку он сразу же спрятал в сумку вместе с патронами и принялся обыскивать тело более тщательно. Говорят, что эти, не называемые, могут паранормальные способности использовать, ответил Ганс, и влиять на мозги в том числе. Ясно, возможно, так оно и есть. Грубер не стал бы спорить с этим утверждением, ведь сам-то он был далек от нормального состояния и не мог мыслить критически, поэтому оценить поведение Анжа как ненормальное он не мог. И тут он нашел мешочек с неизвестным содержимым. А это что еще за ерундистика? На жженый сахар похоже? Где? Покажи, — к нему подскочил Ганс. Ух, ты, тебе удалось горошины найти, здорово. А на сахар да, похоже, его еще сахарок называют. Это и есть горошины? Грубер с любопытством рассматривал кристаллоподобное вещество. А как узнают, есть ли какие-нибудь способности? Это к знахарю, махнул рукой Ганс. Правда, иногда в критической ситуации у некоторых дар проявляется, если он, конечно, не совсем бесполезный. А если нет ничего, а вот этого еще ни разу не встречалось, у всех иммунных есть дар улья, но его в любом случае нужно развивать, а вот для этого горох и нужен. Еда нашлась в купе проводницы. Не тратя время, Ганс с Грубером расположились здесь же в купе и основательно подкрепились найденными консервами. Царившая вокруг них обстановка никак не повлияла на их аппетит. Грубер отвык от брезгливости еще во время студенчества, а Ганс, 2,5 года проведя в улье, видел уже практически все остатки консервов, их было 8 банок, разделили пополам и засунули в свои сумки. Почему-то Грубер думал, что Ганс будет долго разглядывать убитого Скрипбера, но Рейдер даже в купе не зашел, предоставив честь обыскать Анжа ему. Двойник Грубера все еще лежал на спине в том положении, в котором его Грубер и оставил. Как бы это ни было странно, но у командира той небольшой команды, которая сейчас в полном составе лежала на полу вагона, оказалось меньше всего ценных вещей. Всего-то 5 спаранов, и больше ничего. Хотя, как вариант, могло быть и так, что все самое ценное Анж хранил где-то в другом месте, а не таскал с собой. Сыпав спараны в мешочек, Грубер еще раз осмотрел Скрипбера, теперь уже с ясной головой. «Какая же это просто фантастическая гадость!» – пробормотал он, разглядывая все эти переплетения жгутов и наростов. «Но, надо отдать им должное, эта гадость может завораживать в своей неповторимой омерзительности. Ганс, а Скрипберы все такие, как этот?» Он задал вопрос Гансу сразу же, как только выбрался в коридор. «Не называй их так, внестобов», — поморщился Ганс, — «а то в ухо получишь. А про то, как выглядит, я не знаю, говорят, что все по-разному. Ну все, нечего здесь больше делать, двигаем». Выйдя из вагона, они пошли вдоль железнодорожных путей, продвигаясь параллельно мертвому кластеру, как назвал Ганс жуткие черные деревья. Пути тянулись примерно пару километров. Уже очень скоро они попали в другой кластер, это определялось потому, как изменились сами рельсы, они словно были сделаны из другого материала. Значит, Груберу не показалось, что за вторым вагоном тоже начиналась другая местность. Внезапно железная дорога закончилась, просто взяла и оборвалась. Так же резко закончился черный лес мертвого кластера. Вот только что они шли мимо чернильной жути, как вдруг по левую руку уже колосятся вполне зеленые кусты и виднеются раскидистые деревья. «Ну а теперь тихо», – прошептал Ганс, и начал красться к кустам. «Давай в зеленку, всегда меньше шансов, что нас заметит». Они крались, укрываясь в зелени, еще с полкилометра. Плотный туман был заметен издалека, и даже находясь в кустах, рейдеры чувствовали кисловатый химический запах, который Грубер ловил, даже находясь в поезде. «Это мы удачно подошли», почти на грани слышимости прошептал Ганс. «Сейчас кисляк исчезнет, и мы увидим, что это за секретный кластер такой». Туман, словно услышав слова рейдера, начал быстро таять. Грубер покосился на Ганса, который жадно смотрел вперед, пытаясь рассмотреть, ради чего он предпринял такое опасное путешествие. Раскинувшаяся перед ними картина заставила Грубера несколько раз ущипнуть себя за руку рядом с глубоким укусом, который он не поленился перевязать, благо нашел еще несколько бинтов в поезде. Это определенно был город. Более того, какой-то подобный город он уже видел в каком-то фантастическом фильме. Небоскребы, уходящие куда-то очень уж высоко вверх, летающие между ними машины. «Бред какой-то», прошептал Грубер. «Это не бред, дружище», в голосе Ганса звучал такой восторг, что Грубер даже заподозрил его в том, что рейдер все же не удержался и попробовал таинственный спек. «Это Нолт, глава 5. Грубер потер шею и потянулся, насколько позволяли размеры кустов, за которыми они с Гансом прятались. «Чего мы ждем?» — спросил он у своего спутника и какого-никакого наставника в этом новом, пугающем своей необычностью, мире. «Ждем, когда обращаться начнут». Ганс отложил в сторону бинокль и сел, вытягивая больную ногу и начиная разминать затекшие мышцы. «А еще ждем, когда уже зараженные пожалуют, чтобы на перезагрузку такого кластера до Орда не слетелось. Такого в принципе не бывает. Лучше уж подождать, да издалека относительно безопасный маршрут прикинуть, чем потом от элиты драпать. Кроме изменившихся, кто еще может на новый кластер пожаловать?» Они лежали в этих кустах уже полдня. Медленно, но верно приближался вечер, а Грубер все никак не мог понять, чего они выжидают. Но использовал он это время не зря, завалив Ганса вопросами, ответы на которые позволяли ему более полно узнать об улье. Рейдеры, конечно. Ганс перестал разминать ногу и снова занял свой наблюдательный пост, вооружившись биноклем. И хорошо, если это будут приличные ребята, а не какие-нибудь муры. А не идем мы туда, чтобы не загреметь в полицейский участок, или еще куда, где будет гораздо хуже, чем в тюрьме. Его рассуждения были прерваны сильным взрывом, раздавшимся совсем недалеко от того места, где они находились. А после этого город, выглядевший так, словно сошел со страниц фантастического романа, начал лихорадить. Откуда-то из центра вверх понеслись летательные аппараты. Их было очень много, на седьмом десятке Грубер сбился за счета и перестал считать количество полетевших куда-то шаттлов. Презирая все законы физики, эти аппараты летели по довольно странной траектории и быстро скрывались в высших слоях атмосферы. До прячущихся рейдеров донесся звук еще одного взрыва, а потом громкий треск, словно неподалеку в трансформаторную будку попала молния. «Там что-то происходит», повинуясь какому-то странному импульсу, прошептал Грубер. «Что-то странное и явно не рядовое. Тише, сюда кто-то чешет». Ганс пригнулся еще ниже, опустив голову. Грубер же наоборот начал пристально смотреть в сторону города, от которого в их направлении бежала женщина, в обычном сарафане, без намека на костюм из латекса, обтягивающего тело, который так любили представлять на людях будущего режиссеры фантастических фильмов. Женщину было прекрасно видно на фоне фантасмагорической картины, которую сейчас представлял собой город, в котором бушевали пожары. То в одном месте, то в другом вспыхивали целые дома, словно они были сделаны из картона. Взрывы раздавались все чаще. «Кристина, постой!» Женщину быстро догнал молодой мужчина, схватил ее за обнаженное предплечье и рывком развернул к себе. Они стояли недалеко от кустов, в которых прятались невольные свидетели их разговора. «Мне страшно, Тим, мне так страшно!» Она прижалась к нему и всхлипнула. «Мне тоже», мужчина погладил ее по волосам. «Счастье, что детей успели эвакуировать. Но, нам говорили, что в этом проклятом мире много мест, где не могут летать даже дроны, вся электроника словно сходит с ума. На шаттлах с детьми, когда они выйдут на нижнюю орбиту, все отключится. Программа включит управление в тот момент, когда они будут проходить над базой наших парней в этом чокнутом мире. Их переправят к моей маме», говорил все это мужчина на ходу, направляясь обратно в город и уводя с собой свою спутницу. Жители обреченного города отошли довольно далеко, и их уже не было слышно, когда Грубер повернулся к Гансу и с удивлением увидел, с какой ненавистью тот смотрит вслед удаляющейся паре. «Эй, ты чего?» – тихо спросил он, для надежности тряхнув Ганса за плечо. Тот вздрогнул, словно очнулся, еще раз посмотрел на город и отвернулся, сплюнув на землю. «Это, дружище, Грубер, не просто какой-то город Нолдов. Это город, в котором знают о Стиксе. Это город, который принадлежит тому паршивому мирку, из которого приходят некоторые внешники. Сволочи!» Он снова сплюнул. «Зря мы сюда пришли. Видишь, как они старательно все уничтожают, чтобы только иммунным ничего не досталось. Я не понял насчет детей». Грубер посмотрел на город, который, казалось, полыхал в огне. «Маленькие дети не могут перерождаться. Уж не знаю, какая причина, но уверен, она есть. Вот они и отправили детишек на базы, с которых эти мрази на нас охотятся. Если дети не болеют, это не значит, что они не заражены». «Не значит», кивнул Ганс. «Ну зачем-то внешникам нужны наши органы. Может, они научились для малых лекарства какие-нибудь бодяжить, мы же этого не знаем. Но раз они уверены, что это безопасно, значит, уже как-то испытали. Жалко только, что впустую сюда приперлись, а я-то все гадал, почему сюда орда не несется, а нас элита не обгоняет на поворотах. А вот я думаю, что не зря», — покачал головой Грубер. «Не успеют жители уничтожить абсолютно все, а нам много и не надо, мы же не из крутого стаба. Ночь скоро, нужно где-то заночевать, а утром сюда вернуться и посмотреть, может быть, чем-нибудь и разживемся. Не знаю про тебя, а мне много чего в хозяйстве может пригодиться. Так, на улице оставаться, не вариант», — кивнул Ганс, принимая предложение Грубера. Да и самому было любопытно посмотреть, как живут Нолды, даже если в обгоревших обломках ковыряться придется. «Вон туда в оптику глянь, она у тебя просветленная, мне показалось, что там недалеко граница другого кластера проходит, и что-то вроде хуторка маячит», — и Ганс указал рукой направление, левее от города. Грубер долго всматривался вдаль, сначала невооруженным глазом, но ничего похожего на хуторок так и не увидел. Тогда он выставил сошки и приник к прицелу Арсиса, оглядывая окрестности в направлении, указанном Гансом. Наконец он рассмотрел небольшое скопление невысоких приземистых строений, действительно похожих на хутор. «Ну, у тебя и зрение», — протянул он, укладывая винтовку на землю. «Прямо глаз, как у орла», — Грубер криво усмехнулся, разглядывая Ганса. «Это мой дар, Улья, далеко видеть», — вздохнул Ганс. «Только не слишком он полезный, да и развивать его надо, а нечем. А когда он может проявиться, этот дар?» Грубер проигнорировал намек Ганса на горох, который лежал у него в одном из карманов. «Обычно через сутки, может двое, у всех по-разному», — пожал плечами Ганс. «У меня часов через 20 прорезался, вот только не всегда он включается. Знахарь говорил, что любое умение тренировать надо, а как его тренировать-то?» Он покачал головой и глотнул живчика. Грубер решил последовать его примеру и отпил из своей фляжки, потому что уже почти час ощущал, что у него что-то происходит со зрением. Картинка то плыла, то наоборот становилась слишком ясной. Живчик уже привычным теплом скользнул по пищеводу, в голове почти мгновенно прояснилось, а зрение вернулось в норму. «Ну что, пойдем?» – спросил он у Ганса, возвращая фляжку в сумку. «Поползем. Лучше перебдить, чем обделаться», — проворчал Ганс и первым выполз из укрывавших их столько времени кустов. До хутора добирались долго, в основном короткими перебежками, прячась за растущие вдоль дороги кусты. Правда, вначале попытались ползком, как советовал Ганс, вот только его идея потерпела полное фиаско. Если сам Ганс справлялся с этим делом довольно неплохо, то вот Грубер передвигаться таким образом не умел и здорово тормозил их продвижение. «Слышь, Грубер, ты что, как беременный троглодит на одном месте возюкаешься?» Не выдержал, в конце концов, Ганс. «Что ты пытаешься изобразить? Танец живота, в положении лежа, по пересеченной местности?» Буркнул Грубер, прекратил извиваться на земле и сел, мрачно глядя на скалящегося Ганса. «Это первое, чему в армии учат», — покачал головой Ганс. «Бегать в противогазе и передвигаться ползком, не поднимая задницы и головы». «Ага, а еще траву красить», — огрызнулся Грубер. «Я не служил, ясно, яснее некуда». «А почему не служил? Откосил, что ли?» «Ага, в универе 8 лет откашивал». «Ну, даже если 8, призыв-то до 27 годков, или в твоей версии по-другому?» «Нет, не по-другому, так же, только когда ординатуру закончил, сам пошел сдаваться. Недаром же на военной кафедре учился. Не солдатам плац топтать, а офицерам, это, согласись, куда приятней. Только вот накануне нам какую-то хрень закупили, антисептик, мать его, и все, не взяли на службу, быстренько в запас определили и военник отдали. Я чего-то не понял, насчет этого, как там, анти, чего-то», — Ганс недоуменно смотрел на Грубера. «У меня аллергия на него началась», — вздохнул Грубер. «Нас в ординатуре к столу только крючки держать допускали, в основном. Только вот почти у всех бригад, по очереди. Мыться приходилось от 5 до 8 раз на день, и обрабатываться этой гадостью. Очень скоро контактный дерматит перерос в полноценную экзему, а с экземой в армию не берут. Самое смешное, что очень скоро партия этой дряни закончилась, больше ее не закупали, и руки снова стали чистыми. Вот такие пироги с котятами. Мда, интересные дела творятся». «Я почти ни слова не понял, но всю глубину трагизма осознал», — Ганс прищурился и посмотрел в сторону хутора. «Вечер уже, давай поторопимся, что ли? Неохота мне у нового кластера на виду оставаться. Хоть и ненормальный кластер, но всякое может быть. Вдруг не все самоубьются? Даже половины пустышей хватит, чтобы нам весело стало, а ведь могут и не пустыши попасться. Так что двигаем». Философия Ганса в этот период жизни, когда ты мало что понимаешь, мало чему обучен, и имеешь довольно призрачный шанс остаться в живых, в общем-то, полностью устраивала Грубера. Он бы и вовсе не встречался с этими аналогами ходячих мертвецов, будь его воля. Но именно сейчас от его воли мало что зависело. Это Грубер понял, когда они уже практически дошли до хутора. В вечерних сумерках пожары города Налдов озаряли горизонт, и от этого казалось, что в этой стороне темнее, чем было на самом деле. Этот контраст для зрительного восприятия сыграл с опытным Гансом злую шутку. Он не сразу заметил, что хутор этот на самом деле был когда-то фермой, животноводческой фермой, на которой выращивали крупный рогатый скот. Грубер же был всего лишь новичком, который пока не знал всех нюансов этого мира. Так уж получилось, что он первым заметил практически полностью обглоданный скелет коровы, лежащий немного в стороне от траектории их движения, и когда он указал на эту деталь Гансу, было уже поздно. Тварь, двинувшаяся на них от ближайшего дома, вообще не была похожа на человека. Груберу этот зараженный показался огромным, но, несмотря на размеры, двигался он с очень приличной скоростью. Ганс грязно выругался и схватился за арбалет. «Топтун, мать его, это топтун, да что же мне так на них везет?» Ганс вскинул арбалет, а Грубер услышал громкий стук, который топтун издавал при каждом шаге. Размышлять о природе этого стука, который, вероятно, и дал основу для названия зараженного, не было времени. Топтун представлял нешуточную угрозу, поэтому Грубер, наплевав на запрет Ганса использовать винтовку, отпрыгнул немного в сторону и упал на землю, одновременно скидывая с плеча ствол. Того времени, которое ушло у него на то, чтобы зарядить винтовку, хватило топтуну для того, чтобы достичь Ганса. Ганс успел даже выстрелить, но болт, вонзившийся в плечо топтуну, похоже, только того разозлил. Удар топтуна был страшен. Размахнувшись непропорционально длинной лапой с огромными когтями, топтун отшвырнул Ганса в сторону как тряпичную куклу и сразу же повернулся в сторону Грубера, который уже приник к прицелу, хотя на таком расстоянии это было лишним. За долю секунды разглядев уродливую морду с покатым лбом, жалкими остатками волос и жуткую пасть, полную острых зубов, Грубер нажал на курок. Отдача не сильно ударила в плечо, и тварь, получившая пулю в грудь, да с такого мизерного для этой винтовки расстояния, упала на землю. Чего не ожидал Грубер, так это того, что топтун каким-то невероятным образом выживет. Увидев, что зараженный поднимается с земли, Грубер дернул затвор, перезаряжая винтовку, и тут же выстрелил, а затем еще раз, не дожидаясь на этот раз, встанет топтун или уже нет. После третьего выстрела зараженный остался лежать на земле, а Грубер еще несколько минут настороженно осматривал местность сквозь прицел, пытаясь определить, привлек ли он шумом кого-нибудь еще, или топтун был здесь единственным представителем по встрече нежданных гостей. Быстро темнело, и в тот момент, когда Грубер понял, что уже ни черта не видит в этой темноте, он поднялся на ноги. «Эй, Ганс, ты как?» Ему никто не ответил, тогда Грубер бросился к дому, чтобы окончательно убедиться, что никаких сюрпризов больше не будет. Ближайший дом был не слишком большим, 3 комнаты и кухня. Вопреки ожиданиям, человеческих костей под ногами не обнаружилось, зато обнаружилась самая настоящая керосиновая лампа на кухонном столе и спички. Скорее всего, изменения пошли не быстро и хозяева решили, что просто в который раз отключили электричество, вот и позаботились о наличии света. Все это время Грубер освещал себе дорогу маленьким налобным фонариком, которым разжился в поезде на всякий случай. Определив, что дом безопасен, он бросил сумку на пол, аккуратно положил винтовку на стол и пошел искать Ганса. Ганс обнаружился неподалеку. Он лежал ничком на земле, и Грубер, пребывающий в этот момент в некотором раздрае, не сразу определил, что его спутник не дышит. Он понял это, когда втащил тело приятеля в дом. Да как же так, как так-то? Руки сами в привычном, даже рутинном жесте сложились в замок и легли на грудину. «Давай, ну же, давай», — Грубер качал, даже не пытаясь считать нажатия. Вдох рот в рот, зажав нос. «Оцените экскурсию грудной клетки». «Снова качать, да давай же, не бросай меня здесь одного». Сколько это продолжалось, Грубер не смог бы сказать, даже если бы от этого зависела его жизнь. При реанимации понятие времени всегда исчезает, и врач ориентируется только на часы, или на то, когда кто-то подходит и убирает его руки с груди умершего. Здесь не было ни часов, ни кого-то, кто мог бы подойти и остановить. Он остановился сам, когда при особо сильном нажатии услышал хруст ломающегося ребра. Шатаясь словно пьяный, Грубер прошел в другую комнату и сел на продавленный диван, обхватив голову руками. Он понятия не имел, что ему сейчас делать. Глаза закрылись сами собой, и Грубер незаметно для себя провалился в вязкий сон без сновидений. Ему повезло. Беспорядки в шум умирающего города заглушили его выстрелы, и никто не пришел проверить, а что это здесь так вкусно шумит. Проснулся Грубер рано, за окном только-только начала рассеиваться предрассветная мгла. Фонарик не горел, батарейка не была рассчитана на то, чтобы работать всю ночь. Почти на ощупь добравшись до кухни, Грубер зажег керосиновую лампу и пошел искать свою сумку. Перед телом Ганса он остановился, затем опустился на колени, и сразу же понял, почему ночью реанимация ему не удалась. Шея Ганса была сломана, и голова лежала на полу под неестественным углом. Долго рефлексировать Грубер себе не позволил. Он быстро и уже вполне профессионально обшмонал одежду Ганса, снял с пояса фляжку с живчиком, забрал маленький мешочек со спаранами, которые накопились у рейдера, и после этого поднялся на ноги. Сумка нашлась недалеко на полу. Сунув мешочек со спаранами в нагрудный карман, Грубер подхватил сумку, взял со стола винтовку, разрядил ее. Подумав, заново наполнил магазин и сунул его в карман. Выйдя на улицу, он приблизился к топтуну. Ему нужен был споровый мешок, а чтобы добраться до него, пришлось переворачивать неподъемную тушу. Пока он ворочил зараженного, то понял, почему первый выстрел не убил тварь. Калибр у винтовки был неплохой, да и сам ствол. Он не предназначен для того, чтобы стрелять почти в упор. Несмотря на броню, пуля пробила тело топтуна насквозь, прошила его, словно дыроколом, а так как жизненно важные органы не были задеты. А вот второй выстрел натворил много бед. Грубер удивленно разглядывал месиво, которое образовалось в том месте, где полагалось находиться сердцу. Затем он вытащил магазин и внимательно осмотрел патрон. Золотистая пуля с темным носиком и дыркой посредине. Даже его скудных знаний хватило на то, чтобы понять, что это такое. «Пожалуй, я не буду от тебя избавляться», — пробормотал Грубер, обращаясь к стволу. В споровом мешке топтуна нашлось 6 споровиков и 1 горошина. Сыпав все свои находки в мешочки, Грубер поднялся и осмотрелся. Вода в бочке была не протухшей, и он умылся, тщательно помыл руки и протер шею. Все указывало на то, что хозяин жил на ферме один. Переродившись, он сожрал все стадо, эволюционировал в топтуна, и тут его эволюция застряла. Нет, если бы на его ферму не забрели рейдеры, он, скорее всего, подался бы к городу, но что случилось, то случилось.